Глава третья. Идея строительства электростанции для города Дальнего давно созрела, была внесена в план перспективного развития народного хозяйства области, начала свою жизнь в чертежах, цифрах, перечне материалов, оборудования, расчетах численности рабочей силы. Строительный трест, управляющим которого теперь работал Николай Сафронович Улагашев, в строительстве электростанции должен был принимать участие как субподрядчик. Ему надлежало строить подземные коммуникации, водопровод, канализацию, прокладывать трубы для горячей воды от электростанции до поселка энергетиков. Но еще Улагашев вынашивал, правда, пока про себя, идея использования горячей воды, отработанной в технологическом цикле станции для отопления города Дальнего. Его идея подкреплялась арифметическими выкладками, санитарно-гигиеническими нормами. И вот получена долгожданная проектно-сметная документация на их субподряд. Улагашев, оставшись в своем кабинете после работы, разложил сброшурованные папки на письменном столе. Изучал он их не спеша, с упоением, будто читал интереснейшую книгу. Листал и листал исчерченные линиями, испещренные цифрами страницы. Управляющий трестом мысленно уже отчетливо видел на земле еще один городок у кромки тайги, у подошвы одной из гор хребта Кузнецкого Алатау. Плотина встанет поперек небольшой медлительной речушки Шарапки, накопит воду, река выйдет из берегов, затопит окрестность, превратится в море, пусть не такое, как Цимлянское или Обское, но все-таки море. И здешние жители новоселы так и будут называть его морем, нашим морем. Притом не без гордости. Смотрите, ширина-то. Что касается длины, далеко придется глядеть вперед. По воде в ветреную погоду пойдут пенистые валы, покатятся к берегу и шумом, по штормовому разобьются о берег. Только море будет не соленое, без чаек, без медуз и белых теплоходов. Около моря встанет здание электростанции. Оно, вечно мучимое жаждой, начнет пить эту пресную прозрачную воду, вагон за вагоном глотать каменный уголь, привезенный сюда по железной дороге из шахт, приютившихся поблизости. Уголь в желудке станции превратится в огонь, вода в стальных жилах в пар, завертятся турбины, заурчат динамомашины, генераторы, и к пультам управления по нервным волокнам проводам польются миллионы киловатт электрической энергии. Сколько заработает моторов, приборов, загорится лампочек, сколько фабрик, заводов дадут станков, мебели, костюмов. Станцию окружат жилые дома, магазины, детские учреждения. Все нужное для современного поселка городского типа. Все от ремонтных мастерских до ЗАГСа, родильного дома, от комфортабельной гостиницы до бани. Проектировщики предусмотрительные. Но, отложив последнюю папку, Улагашев поморщился недовольно. «Согласование не подпишу», — сердито буркнул он. «Не подпишу, пока не внесут поправку». Он понимал, что это вызовет осложнения. Проектировщики не захотят переделывать работу, так как никто не включит ее в план, не даст лимитов на фонд заработной платы. К тому же поправки задержат начало строительства. И все-таки он не сдастся. Предстояла борьба. А для этого требовалось заполучить поддержку местных властей Дальнего. На второй же день Улагашев поехал на будущую строительную площадку. На горе, откуда он не раз наблюдал дым от 132 труб, эту цифру он знал точно, Николай вышел из машины. Отсюда город виделся как на ладони. Сейчас, в летние месяцы, дымовые облачка рассеивались быстро, и низина выглядела относительно чистой. «Поехали к реке, на мост», — скомандовал Улагашев шоферу. От первоначальной привязки строительства электростанции у моста проектировщики отказались. Стройку перенесли выше, ближе к тайге. Это больше устраивало железнодорожников. Устраивало и у Лагашева. Для трассы до Дальнего рельеф был ровнее. Не нужно огибать гору. Подъехав к мосту, он указал на автомобильные колеи, уходящие вдоль берега. Сворачивать туда. Тайга приблизилась. Придвинулись горы. По ту сторону берега крутые. Электростанцию и поселок намечалось строить по эту сторону. Спокойная река, потревоженная в этом месте порожком, бежала бойчее. Виднелось серое днище, испещренное мелким галечником. То место, где сейчас вышагивал Улагашев, по проекту должно быть дном моря. Он запинался за кочки, перепрыгивал рытвины, обходил островки кустарника. Его взгляд пробежал по холму в километре от берега. Вот дотуда разольется речка. Левее расположится поселок. Пройдя километра два по воображаемой набережной, Николай отметил. Здесь проляжет асфальтированная дорожка, отгороженная от моря барьером. А барьер будут тереться волны. По холму и далеко от него, в сторону Дальнего, вырастет городок. Несбыточно. И все-таки будет. Неминуемо будет. Вернувшись к машине, он попросил шофера не спешить, а ползти напрямую, чтобы просмотреть путь будущей трассы. Так они с частыми остановками ехали 16 километров более 2 часов. У самого города Дальнего Улагашев объявил: «Тут построим центральный коллектор трассы с горячей водой». В горком партии Николай входил вполне подготовленным. Первый секретарь горкома Гузенко, мужчина лет 40, невысокого роста, худощавый, встретил управляющего трестом любезно. «Николай Сафронович, рад тебя видеть. Пожалуйста, проходи». Они знали друг друга давно. Улагашев работал в шахте горным мастером, Гузенко Гурий Михайлович — начальником участка. После ухода с шахты парторга Макарова, который стал слепнуть, вместо него избрали Улагашева, а вскоре Николай уехал учиться, передав дело Гурию Михайловичу. «Давно не виделись», — пожимая руку управляющего, сказал секретарь. «С каменного периода», — засмеялся Николай. Карие глаза Гузенко повеселели. «Сказано точно. А я бы не прочь снова туда. Скучаю по забоям». «И ты, наверное, тоже скучаешь по шахте?» «Я горнякам не изменил», — уточнил Улагашев. «Мы им строим новые шахты, разрезы». «Тогда и я в каком-то виде горняк. Наш город — город угольщиков. Выходит, мы вместе с вами строим и добываем уголек». Секретарь лукаво подмигнул. «Чувствую, затем ты и пожаловал, чтобы сговориться строить горняцкий поселок. Намечается грандиозная стройка». «Не только намечается, а вот она. Часть ее в этой папке, в проектах и сметах». Улагашев положил бумаги на стол, вытер платком влажный лоб. В кабинет с улицы через открытую форточку тянуло дневным жаром. «По грандиозной стройке придется еще не раз встречаться. Надоем. Сегодня прибыл по самому незначительному сооружению». Улагашев показал проектный рисунок электростанции. Гузенко залюбовался зданием. «Чудо! Превосходно!» Улагашев показал на бассейн. «Погоди восторгаться. Мне в голову пришла шальная мысль. Не понимаю, где мы были раньше, когда формировался проект? Здесь горячая вода...» «Стоп!» — остановил его Гурий Михайлович. «Кажется, понял». Он тоже протянул палец к бассейну. использовать этот клад в нашем городе. Догадливый, усмехнулся Улагашев. Мы оба с тобой догадливые, но с механизмом замедленного действия. Сейчас не оберешься всяческих барьеров. Смуглое продолговатое лицо Гузенко посерьезнело. Надеюсь, у тебя есть предложение? Есть кое-какие наметки, Горий Михайлович. Тогда попрошу чуточку подождать. Секретарь горкома потянулся к кнопке звонка. Мы пригласим тех, кто должен обязательно выслушать тебя. Не возражаешь? Так, чтобы разговор вести сразу предметно. Улагашев согласился охотно. Пожалуйста. Неплохо было бы, если принял участие председатель горосполкома. Да-да, я его и имел в виду. Еще представителя санэпидстанции и секретаря горкома комсомола. Пока начнем с такого форума. Улагашев кивнул, попросил. Пусть они соберутся, а я забегу в буфет, перекушу. Через полчаса Гузенко открыл совещание и предоставил слово управляющему трестом. На Улагашева с любопытством смотрели три пары глаз. Председателя горосполкома Юрия Николаевича, тучного пожилого человека, секретаря горкома комсомола с задорным молодым лицом и женщины в розовой кофточке, черноголовой, с маленьким вздернутым носом, главного врача санитарно-эпидемиологической станции. Улагашев раскрыл свою папку. «В вашем городе 132 трубы различных калибров», — заговорил он, как всегда, страстно, резко. «И они в отопительный сезон выбрасывают в сутки десятки тонн сажи. Над городом висит туча дыма. В летние месяцы горячая вода подается населению от случая к случаю. В 16 километрах от города начинается строительство электростанции. Эта электростанция будет подавать горячую воду в поселок энергетиков, а большая часть ее потечет обратно в водоем для конденсации. Если установить тепловой узел, тогда мы, не нарушая теплового режима электростанции, сможем отопить ваш город». Все зашевелились, но продолжали молчать. «И решить эту назревшую проблему можно. Можно именно сейчас, когда начнется строительство электростанции. Сами ведь вы проложить трассу не в состоянии. У вас не хватит средств, отпущенных на городское коммунальное хозяйство». Секретарь привстал. «Так в чем же дело?» Улагашев опустил ладонь на раскрытую папку. «Генеральным проектом трасса не запланирована. Нашу объяснительную записку не учли. Есть еще один выход». Он указал на краешек листа в папке. «Вот здесь, в графе согласования, мы, строители, должны поставить роспись. Трест может придержать согласование, а в это время вы выступите с ходатайством о включении трассы в план проектирования». «У меня все. Дальнейшее зависит от вас». «Вот вам налицо несостоятельность поговорки «хлеб за брюхом не ходит», а здесь наоборот», — заметила санврач. Мужчины улыбнулись. Гузенко встал, вышел из-за письменного стола. «Действительно, почему дармовая горячая вода должна пропадать, тогда как в ней нуждаемся мы? Ну, а что вы скажете, исполком и комсомол?» Юрий Николаевич устало посмотрел куда-то в сторону. «Сразу решать такое сложно», — ответил он. «Тут помимо наших городских запросов есть государственный порядок. Если сразу трасса не учтена, значит, на то была причина. Значит, в верхах строительства электростанции придана особая важность, и им не до наших забот». Председатель сделал паузу, чтобы подобрать более убедительные доводы для опровержения затеи Улагашева. Он предвидел, во что выльется их сговор. Трест задержит согласовку проекта, сроки начала строительства передвинутся. А кто поддерживал вредную в масштабе страны местническую тенденцию? Горосполком в лице председателя, опытного руководителя, старого коммуниста. Они тут все молодые. Жизнь у них впереди, ошибки им допускать можно, простят. А ему вот-вот на пенсию и принять такую ответственность на себя, значит, перечеркнуть свой трудовой стаж. Вслух жаловаться он не собирался, эти мысли принадлежали только ему. Их все равно не поддержат, потому что все присутствующие в кабинете секретаря горкома партии польстились на заманчивую перспективу. «Допустим, трассу нам, уважаемые строители, протянут», — принялся развивать найденный аргумент Юрий Николаевич. «Спрашивается, что дальше? Они ведь по городу нити не поведут. Так, Николай Сафронович?» Улагашев ответил: «Мы подведем к центральному коллектору, к самому городу, а дальше, дальше!» Воспользовался замешательством присутствующих Юрий Николаевич. «Дальше нам самим придется разрешать неразрешимое. У нас нет денег на такой объем работ, нет материальных ресурсов. Кто нам подарит трубы? А их нужны километры. Кто преподнесет оборудование, приборы, фонд заработной платы? Прокладкой трассы нам придется разрушать асфальт, потом восстанавливать его. Опять деньги. Если бы это все мы имели, проблема центрального отопления была бы давно решена. Мы бы обошлись без электростанции, построив в городе единую котельную». «Ваше конкретное предложение?» — суховато спросил Гурий Михайлович, председателя горосполкома. Тот спокойно напомнил: «Мы с вами пытались ставить этот вопрос. Помните? Нас не поддержали. Такая реконструкция пока нашему исполкому не по зубам». Секретарь горкома комсомола вскипел: «Я не поддерживаю Юрия Николаевича. Деньги, материалы. Не верю, что мы не сможем построить трассу. Если ее подведут к нам, мы, комсомольцы и молодежь, выйдем на прокладку траншеи в городе, объявим ударную стройку, каждый возьмет обязательство отработать определенное количество часов. Надо, Гурий Михайлович, во что бы то ни стало, воспользоваться предложением строителей». «Я полностью поддерживаю комсомол», — сказала врач. «Деньги, материалы, конечно, серьезное препятствие. Но дело касается здоровья населения целого города. Нам предлагают выход, чтобы очистить атмосферу, дать квартирам постоянную горячую воду, а мы осторожничаем. Понадобится, найдутся и деньги, и материалы. Комсомольцы уже частично нашли. Давайте призовем предприятия, шахты, организации. Пусть они тоже покопаются в своих кошельках. По ниточке, с миру, голому рубашка. Наша станция, в свою очередь, дает обоснованный акт на завершенную норму загазованности города». Секретарь горкома сел на свое место. «Спасибо Николаю Сафроновичу за добрый визит», — сказал он. «Было бы непоправимой ошибкой, если бы мы не воспользовались хотя бы самой малой возможностью покончить с дымовой завесой. Прежде всего, это здоровье людей. Юрий Николаевич обеспокоен фондами заработной платы, трубами». Он бросил недобрый взгляд на председателя горосполкома. «Теперь посчитайте экономию угля. Сколько составов этого топлива получит та же электростанция для выработки энергии? Переведите-ка полученную экономию на деньги». Карие глаза секретаря возбужденно блестели. «Ну как, подсчитали?» «Обещаю, Николай Сафронович, собрать расширенное заседание бюро горкома и обсудить ваше предложение». Председатель горосполкома не изменил мнения. Он не сомневался, бюро пройдет бурно. Кошельки никто не откроет, сошлются на отсутствие свободных средств, укажут на горосполком, а горосполком заявит, что у них тоже каждый рубль разложен по полочкам. На том и разойдутся. Прощаясь, Улагашев напомнил: «Так мы ждем ваших действий, товарищи».